Глава 55. Среда, 31 октября 2018 года. Металлическая дверь полицейского управления Герники в то утро была тяжелее, чем обычно. Воздух тоже казался более затхлым. Несмотря на это, Сестеро заставила себя улыбнуться полицейскому, охраняющему вход, и направилась к отделу расследований. «Игунон», — поздоровалась она. В первом ряду сидели мужчины из ее команды — Чема и Айтор. Дальше сидели трое полицейских из подкрепления, а также четверо других сотрудников полицейского участка. Каждый за своим компьютером, работая над своими делами. Среди них был Рауль. Он подмигнул ей, не отрывая телефона от уха. Сестеро оглянулась вокруг. Ей было трудно представить, как Хулия будет сидеть в задних рядах, работая над каким-то другим делом. Она будет сильно скучать по ее отсутствию в подразделении. — Ты опоздала, — упрекнул ее Чема, показывая на часы. — Ровно на час и 3 минуты. — Простите, семейные проблемы. Сестер попыталась оправдаться. — У тебя мысли витают где-то еще, — заметил Чема. Почему бы тебе не взять пару выходных, чтобы разобраться во всем? Сестера попыталась быстро придумать удовлетворительный ответ, но ничего не получилось. Напарник был прав. Ситуация с родителями случилась крайне не вовремя. «Прошу прощения, я ночевала в Пассайе и не рассчитала время. Гражданская гвардия устроила проверку на платной дороге в Дуранго. Сам знаешь, какая там пробка». «Может быть, не стоило ездить к себе? Нам нужно работать день и ночь, чтобы определить, кто из женщин в опасности». «Это была чрезвычайная ситуация», — сказала Сестеро. «Она с радостью послала бы его ко всем чертям, но это было бы ошибкой. Она заслужила эти упреки». «Хулии тоже до сих пор нет. Она тебе ничего не говорила?» Она больше не занимается этим расследованием. «Лотерейный билет!» — послышалось за спиной. Сестеро стиснула зубы и прикрыла глаза, пытаясь подавить раздражение. «Нет». «У меня есть сегодняшняя лотерея», — настаивал Креспо. Сестеро с недовольным видом повернулась к нему. Ее так и подмывало прочесть ему лекцию о том, какой вред приносят азартные игры обществу, но улыбка Креспо обезоружила ее. «Нет, спасибо», — только и пробормотала она. Продавец лотерейных купонов прошел мимо нее к столам позади. Один из полицейских купил 2 билета — на сегодня и на пятничный розыгрыш. Они немного поболтали о матче с участием Бильбао «Атлетик» и распрощались. «Больше никто?» «Хорошо же вам в полиции живется, коли вы не хотите стать миллионерами», — пошутил продавец и ушел дальше по коридору. Сестеро проводила его взглядом до угла. Затем, повернувшись к своей группе, покачала головой. «Еще скажите, что это нормально». Чема щелкнул языком. «Конечно нет. Здесь творится полный бардак. И виноват в этом Алай Соло, который все это позволял. Не завидую я новому начальнику. Ему придется многим подрезать крылышки». «Эй, ребята!» — окликнул их Рауль из заднего ряда. «Не будьте такими буками. Это полицейское управление маленького городка. Здесь никогда ничего не происходит. Почему бедняге Креспо нельзя приходить и торговать лотерейными билетами? От него никакого вреда». «Хватит, Рауль, не защищай то, что нельзя оправдать. Он имеет доступ к следственному отделу», — возразила Сестеро. Она подошла к доске, где были записаны заметки с именами и датами происшествий. «Здесь важные данные, улики, разговоры. Сюда не должен входить кто попало». «Да он же слеп, как крот», — заметил татуировщик. Сестеро фыркнула. Она не собиралась и дальше тратить время на совершенно абсурдный разговор. Есть правила, и всем известно, что посторонние не могут разгуливать по полицейскому участку. У тебя разве не вся неделя выходная? Да, я заскочил на минутку. Нужно было кое-что закончить, — пояснил Рауль, указывая на компьютер. Сестера кивнула. Даже Рауль иногда готов пожертвовать своим свободным временем, чтобы разобраться с незавершенными делами. «Начнем?» — спросила она, сев рядом с коллегами. «Она правда больше не будет заниматься расследованием?» — спросил Чема. «Кто больше не будет заниматься расследованием?» — к ним подошла Сильвия. «Хулия, так положено. Неприятно, конечно, но другого выбора нет», — подытожила Сестеру, прежде чем сменить тему. «Как у вас дела? Вам удалось найти какую-нибудь женщину из списка?» Айтор развернул папку на столе. Это был список вероятных девушек из Лурда с записями на полях и вычеркнутыми именами. Работа еще не окончена, но такими темпами финал уже близко. «Сначала я хочу вам кое-что показать», — сказал он, протянув Сестеро распечатку электронного письма. «Я отправил образец тюльпанов в научное общество Арансади. Нам повезло. Они занимаются только дикой природой страны басков, но много лет назад они помогли в написании диссертации о гибридизации тюльпанов. Им удалось идентифицировать наш цветок. Это гибрид двух сортов. Один из них, красный император, особенно ценится в среде знатоков». Айтор сделал паузу, чтобы они успевали за ним. «Вся история этих цветов связана с созданием гибридов, и это самая большая головная боль, с которой сталкиваются те, кто их выращивает. Как можно догадаться, добиться успеха нелегко». Психолог сделала несколько пометок в блокноте. «Наш убийца играет в Бога. Он забирает жизнь и создает новую с намерением увековечить себя. И обратите внимание на сорт, который он выбрал для гибридизации. Красный император. Чистейшей воды мания величия». Чема, как обычно, щелкнул языком. «Мы имеем дело с психом», — раздраженно заявил он. «Это было ясно с самого начала», — откликнулась Сестеро, глядя на письмо, которое дал ей Айтор. «И это долгий процесс, да?» «Да. Думаю, я знаю, почему ему пришлось изменить период совершения преступлений. Первое убийство во время шествия произошло за 3 месяца до второго. Следующие 2 произошли с разницей в 4 и 6 дней. Почему?» Айтор выдержал паузу и показал им график. «Скорее всего, случились какие-то проблемы с плантацией, и они помешали ему реализовать свой план. Тюльпаны испортились, и ему потребовались эти месяцы, чтобы зацвели новые». «А без тюльпанов у него нет подписи», — подхватила Сильвия. «Он умеет терпеливо планировать свои действия. Я уверена, он точно знает, когда совершит новое преступление, и ему нужно успеть до того, как цветы завянут». «Сколько у него времени?» — спросила Сестеро. «Тюльпаны цветут от 2 до 3 недель». Сестеро посмотрела на календарь. «Так что в ближайшие 10 дней мы можем ожидать новых смертей», — сказала она. И Айтор кивнул с усталым лицом. «Мы должны опередить этого ублюдка. Что там со списком?» Айтору пока не удалось найти 4 оставшихся женщин. Это было трудно. У них есть только имена и фамилии отцов и матерей, которые оставили своих дочерей в монастыре, чтобы монахини могли забрать у них проблему, которую они не хотели иметь в семье. Имена девушек из Лурда и их текущее местоположение — загадка, которая должна быть решена на основе этих данных. И по одной из них у них не было даже этой информации. Может быть, ее семья так и не заплатила, а может быть, письмо сгорело раньше, чем они смогли его спасти. «Это не может быть так уж сложно», — сказал Чема. «Но это так», — возразил Айтор. «Знаешь, сколько людей по имени Гоенечо Санчес живет в Бискайе? Больше 20. А если мы расширим территорию поиска, станет еще больше. Мы должны найти родителей, которые поместили их в монастырь. Это самый простой способ, — предложила Сестеро. Айтор поморщился. — Я думал об этом, но этим людям сейчас от 80 до 100 лет. Многие уже умерли. Кажется, я нашел одну — Марию Долорес Санчес. Она сейчас в Войспе. Это дом престарелых в Мунитибаре. Ей 92. Мы должны попытаться поговорить с ней. Если я прав, она мать одной из девушек из Лурда. Сестера кивнула, чувствуя гордость за коллегу. Он наверняка провел всю ночь в полицейском управлении, перебирая все возможные данные. По части дотошности ему нет равных. — Съездишь, Чема? — спросила она. Ответа не потребовалось. Раздражение на его лице показало, как сильно он не хочет ехать в дом престарелых. — Давай. Чем быстрее ты это сделаешь, тем быстрее мы сможем защитить одну из этих женщин, — сказала Сестеро. На этот раз ее тон не оставлял сомнений. Это был приказ. Чема с серьезным видом кивнул. Поправив узел галстука, он взял мобильный со стола. Надев пиджак, он грозно посмотрел на Сестеро. Но та, не колеблясь, выдержала его взгляд. Она не позволит ему поставить свое лидерство под сомнение. «Он неплохой парень», — заметил Айтор, когда Чема вышел. «Я ничего такого и не говорила», — возразила Сестеро. Айтор положил руку ей на плечо. «Могу я кое-что тебе сказать?» — произнес он, понизив голос. «Я не начальник и не хочу им быть, но я дольше твоего работаю под чьим-то руководством. И знаешь что? Я думаю, ты сможешь стать прекрасной начальницей, но тебе еще многому предстоит научиться». У Сестеро заныло в животе. «Он что, хочет сказать, что она плохо справляется?» От такого человека, как Айтор Гуайнага, слышать это было больно. «Помнишь, как Мадрасо отдавал нам приказы, не давая никаких объяснений? Сестеро туда, Айтор сюда. Какие чувства это вызывало?» «Это неправильно», — признала она. «Попробуй поставить себя на его место. Чема задет, потому что вы в одном звании, но вышестоящее руководство назначило тебя главной в команде. Обращайся с ним тактичнее». «А с какой стати они должны были выбрать его? Он шовинист». «Не думаю, что проблема в этом. Он работал в Интерполе и думает, что у него больше опыта, чем у тебя. Вот и все». «И что мне делать? Позволить ему делать, что хочет? Это задание мне нравится, а то нет». Айтор крепче сжал ее плечо. «Нет, но поменяй подход, Анне», — предложил он. «Чем и не хочешь ли ты проведать старушку? Уверена, с твоим опытом ты лучше кого бы то ни было добудешь необходимую информацию». Сестера прикрыла глаза и кивнула. Айтор был прав. Он всегда прав, когда дело касается человеческих отношений. Руководить командой означает не просто отдавать приказы. Нужно отдавать их правильно. Она устала. Раннее утреннее путешествие из Пассайи не прошло даром. Кроме того, запах кофе, витавший в коридоре, дарил неприятное ощущение зависимости. Ей нужно было выпить чашку. «Секунду», — сказала она, выходя из комнаты. Она не успела сделать и 4 шагов по коридору, как вспомнила, что в полицейском управлении нет кофеварки. Но не будет же она звонить в бар, чтобы ей сделали доставку. Можно выпить колы. Хотя, постойте, она же принесла с собой кофе в стаканчике. Вроде даже не допила его. Где же он? Ага, рядом с компьютером, там же, где ее сумка. Прежде чем вернуться в комнату, она подошла к раковине. Включив холодную воду, она несколько раз ополоснула лицо. Когда Анна вернулась, в кабинете творилось что-то странное. Полицейские, которые оживленно болтали и даже смеялись, пока она шла по коридору, замолчали, как по команде. Кто-то искоса бросал на нее взгляды, кто-то делал вид, будто пишет отчет или просматривает досье. Сестера ощутила себя учителем, который зашел в класс, где ученики только что что-то натворили. «Да что с вами?» — спросила она резко. Айтор повернул к ней монитор. «Вот что!» Сестера наклонилась, чтобы разглядеть экран. «Любовь во время расследования! В Урдайбае начинается новый день, и вся округа взбудоражена убийствами трех людей, вернее, четырех, если вспомнить о происшествии в Галисии, и пяти с учетом монахини, умершей в монастыре. До сих пор единственный арест по этому делу — это арест монахини из закрытого монастыря, хотя наши источники из судебного управления исключают, что она может оказаться так называемой убийцей с тюльпаном. Скудные успехи полиции только усиливают панику в Гернике и ее окрестностях. В то же время, пока окружающие задерживают дыхание, не зная, кто и когда станет следующей жертвой, следственная группа находит время, чтобы прогуляться вдоль побережья. Фотография, сопровождающая эти строки, была сделана сегодня утром рядом с часовней Санта-Каталина. На ней вы можете увидеть, как две сотрудницы из полицейского отряда делятся своей любовью друг к другу. Возможно, для всех было бы лучше, если бы они отложили свой роман и потратили время на проблему целой страны, которая нуждается в том, чтобы убийцу с тюльпаном остановили. «Кто опубликовал это дерьмо?» — рявкнула Сестеру, узнав себя на иллюстрации к статье. Она так разозлилась, что не обратила внимания, что сзади к ней подошел Рауль. «Мама дорогая, это же вы с Хулией», — заметил татуировщик, указывая на экран. «А вы неплохо проводите время». Сестеру посмотрела на него испепеляющим взглядом. Послышались смешки. «Мы не целовались. Фотография обманывает. Я просто пыталась подбодрить ее». Рауль снова перевел взгляд на снимок. «Что ж, ты могла бы подбодрить меня вот так», — сказал он, понизив голос. Сестера открыла рот, чтобы возразить. «Это никакой не поцелуй. Она просто обняла Хулию. Но фотограф выбрал удачный момент, чтобы снимок получился двусмысленным». «Отвали!» — процедила она. Оправдываться она не собиралась. «Ну, не будь же такой!» «Это тот самый блок радио Герника, где ранее публиковали снимок Хулии, занимающейся серфингом», — пояснил Айтор. Сестера фыркнула. «Вот сукин сын!» — бросила она. «Давайте арестуем его. Разве нет запрета на публикацию фотографий полицейских?» «Не похоже, что вы были при исполнении служебных обязанностей», — вставил Рауль. «Какая разница? Тогда это клевета, порочащая достоинство. Нужно найти на него управу», — возразила Сестера, чувствуя, как опускаются руки. Она знала, что это будет нелегко. «Этот парень каждое утро мутит воду», — заметил другой полицейский. «Всякий раз, когда что-то идет не так, он умудряется привлечь слушателей к своему шоу. Он получает рекордные рейтинги. Этому действительно пора положить конец». «Давайте пустим слух, что мы считаем его подозреваемым», — предложил кто-то. Сестера признала, что он прав. Ситуация и без того была трудной. Не хватало только, чтобы журналист все усложнял. Но она не успела принять решение. Зазвонил мобильный. Достав его из кармана, она посмотрела на экран. Звонили из лаборатории. Заметив ее настороженное лицо, окружающие уставились на нее. «Минутку», — сказала она и ушла в комнату для допросов. Там она сможет поговорить без свидетелей. Телефон продолжал трезвонить, и она сделала глубокий вдох. Она боялась, что ей не понравится то, что она услышит.